Глава 89. Эти субботы и воскресенья получились у Бекстрёма далеко не похожими на его обычные выходные. Сначала он бегал и проверял входную дверь через каждые 15 минут, пока, наконец, резко не прикрикнул сам на себя. Потом наделал себе бутербродов, налил холодного пива и сразу выпил большую рюмку водки. После нескольких порций водки вкупе с пивом он стал уже немного приходить в себя. Победил страх, который испытывает любой обычный воришка и явно не чуждый даже такому многоопытному констеблю, как он. Хватило того, что он отключил телефон и целый вечер просидел дома, смотря старые фильмы с Иствудом, скачанные с интернета. В качестве воспоминания о той поре, когда его кошелек был пуст уже через неделю после зарплаты. «Сейчас другие времена», — подумал Бекстрём, и, постепенно найдя истину, спрятанную на дне литровой бутылки водки, в конце концов заснул на собственном диване. В воскресенье он сделал серьезную попытку взять себя в руки. Позвонил домой Наде и назначил ей встречу на работе. Там он просидел почти большую часть второй половины дня, рассказывая ей то, о чем узнал от Гегуры. Это оказалось не так просто, поскольку он ни словом не мог обмолвиться о малыше Пиноккио и его носе, хотя сейчас вся его жизнь вертелась вокруг него. Потом он вернулся домой, поужинал в близлежащем ресторане, и пусть его финская официантка была такой, как обычно, он едва мог слушать ее. «Я волнуюсь за тебя, Бекстрём», — сказала она и похлопала его по плечу. «Ты случайно не заболел?» «Чувствую себя не лучшим образом», — солгал Бекстрём. «Главным образом с целью поменять тему и поскорее уйти».